31 декабря 1845 года Николай карандашом написал рескрипт, велел переписать и послать сыну с карандашным оригиналом. «Любезнейшему сыну моему, государю, наследнику цесаревичу, отъезжая за границу для сопутствия государыни императрицы, родительницы вашей, поручил я вам управление большего числа дел государственных в том полном убеждении, что вы, постигая мою цель, мое к вам доверие, покажете России, что вы достойны вашего высокого звания. Возвратясь ныне по благословению Божию, удостоверился я, что надежды мои увенчались к утешению родительского моего нежного слюбящего сердца. Вящие доказательства моего удовлетворения жалуем вас, кавалерам ордена святого равноапостольного великого князя Владимира первой степени, коего надпись «Польза, честь и слава» укажет и впредь вам, на что промысел Всевышнего вас призывает для России. Сам император работал по 18 часов в сутки и был убежден, что работает на благо России. Первейшую свою задачу он видел после 1848 года в убережении страны от всякой западной заразы. В том ему никто не перечил, разве что Орлов позволял себе насмешничать, да Киселев доходил подчас наедине до резкости, но он им позволял. Хотелось, однако, и полного понимания и сочувствия его главным мыслям об особом пути России, о сохранении ее на этом пути, причем не дешевого газетного отклика сервильных изданий. Вполне его понимал, как казалось, Леонтий Васильевич Дубельт. Бравый генерал с обликом грубого хищника оказался далеко не глуп. Не впускать бы в Россию ни одного иностранца, вот и все тут. Да та беда, что этого сделать невозможно. Пока у русского мужика есть изба и своя полоса в поле, пока у него есть образ на стене, и он умеет творить крестное знамение, пока он называется крестьянином, что значит не что иное, как христианин, за Россию опасаться нечего. Пускай себе пишут в иностранных газетах, что Россия скоро распадется, что в России нет народности, что она страдает под железным игом и тому подобные бредни. Все эти нелепости только смешны, когда посмотришь, что делается у них и как спокойно у нас. Мы живем и судим просто, оттого и хорошо, не мудрим, а всякий старается по крайнему своему разумению исполнять свои обязанности, оттого и идет все своим порядком. Порядок в мыслях, порядок в поступках. Мы знаем, что нет власти, иже не от Бога. Знаем, что лучше иметь одного владыку, чем иметь их 200 тысяч, что лучше покоряться законному, могучему властителю, который силен и защитит нас, чем повиноваться буйной, необразованной черни, которая умеет только жечь да грабить. Знаем, что совершенства нет на земле. Какая же нам надобность прививать к себе образ мыслей чужих земель и действовать, как они действуют? Пусть они себе хоть сквозь землю провалятся, оно было бы даже лучше, лишь бы Россия была цела. Наши умники не знают русского народа. Не троньте этот народ, оставьте его в патриархальной простоте и во всем природном его величии, а ежели вздумаете прививать к нему западные идеи, да начнете мудрить, худо будет. Мужик наш не теряет золотого времени, не ходит по улицам с барабанным боем и распущенными знаменами, не пересаживает деревья с места на место, называя их деревами свободы, не проводит жизни в пустых прениях в клубах, вредном чтении дурацких афиш, а мирно обрабатывает свое поле и благодарит Бога за кусок хлеба. Это верное направление мысли Николай одобрял и сам ему следовал. В 1849 году он одобрил предложение московского генерал-губернатора Закревского о запрете на открытие в Москве новых фабрик и заводов и был по-своему прав. Закревский тоже понимал его направление.